Глава 100. Нью-Йорк, 1935 год. Казалось, служба тянется без конца. Рукополагаемые по очереди вставали перед шеренгой епископов, облаченных в золотые ризы. Музыка, песнопения, звуки органа, аромат благовоний, пышное убранство храма — все, что входило в ритуал этого важнейшего из дней, являло собой живописное зрелище, пиршество для глаз. Анджело и Кэтлин стоят в толпе вместе с остальными счастливыми родителями. Женщины разряжены в пух и прах, лица скрыты под кружевными вуалями, мужчины одеты в воскресные костюмы. Как вышло, что все его дети любят находиться в центре внимания? Почему оба сына не выросли нормальными парнями, как сыновья Сальви, которые нашли себе жены и теперь окружены стайкой ребятишек? Взять хотя бы Фрэнка, посвятившего себя церкви. Вот он лежит ниц перед алтарем, руки распростерты в жесте полного смирения. Сердце Анджело кольнул страх за сына. Если честно, как отец он глубоко опечален. У Фрэнки никогда не будет жены и детей. Как Америка оторвала Анджело от родины, так и церковь забирает у него сына. И он все силится понять, отчего же столь необходима эта жертва. Кэтлин-то чуть не лопается от гордости, тогда как Анджело чувствует лишь горечь утраты. Рядом с ним стоит Патти. В свои 15 уже настоящая красавица. Ее жизнь — длинная череда прослушиваний, занятий танцами, изредка роль в кардебалете какого-нибудь бродвейского шоу, ожидание момента, когда улыбнется удача. Патти тоже упрямо стремится к цели. Как бы ни пришлось ей испытать жестокое разочарование. Ну и Джако. Не успеет выйти из тюрьмы, как снова туда попадает. Младший сын — головная боль родителей. Вечно ввязывается в неприятности и вечно клянется исправиться. Жизнь приводит его короткой дорожкой либо в зал суда, либо за решетку. При этом отец и мать никогда не знают, где он окажется в следующий раз. С детьми столько хлопот и волнений. А если Патти попадет в дурную компанию? Если Джако переступит черту? Хорошо, что хотя бы Фрэнки ничего не грозит в руках церкви. А тут еще итальянский вопрос. Муссолини завоевал Абиссинию и сблизился с Гитлером. Анджело заметил достаточно перемен в своей родной стране. Есть от чего испугаться. Он вспомнил высказывание тестя, отца Марии, о чернорубашечниках, марширующих по улицам. По слухам, Америке скоро придется выбирать, на чью сторону встать. Анджело не готов смотреть, как дети будут сражаться в войне, особенно после того, что он сам пережил на фронте. Разве может его собственная семья быть врагом? От этих мыслей голова идет кругом, да и ноги затекли от долгого стояния на месте. Он взглянул на карманные часы и облегченно вздохнул. Скорее бы церемония закончилась. Потом, дома, будет и угощение, и выпивка. В церкви Анджело всегда нервничает. Его обязательно начинают мучить всякие «а что если?» и одолевают думы о грешной душе. Слава Богу, сухой закон давно отменили. В такой день, как сегодня, мужчине нужно подкрепиться.